Глава четвертая. Опять Нарва. Снова поход. Государь, Меньшков осторожно потряс Петра за плечи. Проснись! Петр приподнял голову и, не открывая глаз, перевернулся на другой бок. Государь, проснись! Вновь повторил Меньшков. Пошел вон! Ругнулся Петр и стал натягивать на голову одеяло. «Проснись же, государь!» — не отставал Меньшков. «У Нарвы неспокойно. К крепости идет генерал Шлиппенбах». «Что?» Петр вскочил с кровати и схватил Меньшкова за отвороты кафтана, притянул к себе. «Что? Шведы к Нарве? Да, государь!» Петр отпустил Меньшкова, зашагал по комнате из угла в угол, потом остановился, вонзив взгляд в Меньшкова, сказал: «Данилыч, час пробил. Пока Нарва у шведов, жить нам в страхе. Ступай, клич генералов, снова быть битве». На следующий день русские войска спешно выступили в поход. И вот опять дорога. Как тогда, 4 года назад? Идут войска, движутся пушки, длинной вереницей тянутся обозные телеги. И вновь по дороге несется царский возок. Догоняет Петр русские полки, останавливает лошадей и кричит: «Здорово, молодцы! Здравия желаем, бомбардир, капитан!» — отвечают солдаты. Идут солдаты стройными рядами. Тра-та-та, тра-та-та! Выбивают походную дробь барабаны, развиваются пестрые полковые знамена. А высоко в небе светит солнце. Носятся в теплом воздухе стрижи, где-то впереди раздается солдатская песня, слышна команда: «Левая нога вперед, правая нога вперед, шире шаг». Стоит Петр в воске, снял шляпу, развивает ветер Петрова кудри, смотрит Петр на войска, говорит Меньшку: «Данилыч, смотри! Российская армия идет, наша новая! Побьем шведа, а, Данилыч?» «Побьем, государь!» «Ей-ей, побьем!» — отвечает Меньшков. «То-то!» — говорит Петр. «Чай на печи не лежали!» И весело, по-детски, смеется. Потом вдруг меняется в лице. «Но-но!» — говорит Меньшков. «Не хвастай!» Садится и начинает смотреть в небо, в безбрежную синь, в неохватную даль. Войска идут к Нарве.